Глава 35. С утра получил почти эротическое удовольствие. После двух недель умывания в ручьях и соскабливания щетины ножом, пусть и очень острым, просидеть аж 5 минут с распаренным полотенцем на лице, потом быть побритым настоящим парикмахером из нестроевых все того же Дунайского полка, настоящей бритвой с помощью взбитого настоящего мыла и горячей воды, а в качестве десерта быть обрызганным настоящим одеколоном, ощущение выше среднего, причем намного. С самого подъема полковник Асташев прислал нам маленького щуплого бородобрея, который осчастливил своим искусством сначала меня, потом Волгина, Ладина и за компанию Михалыча. Тепло попрощавшись с маэстро, очень характерно произносившим звук «Р» и отдав в качестве благодарности пачку трофейных сигарет, помчался искать сапожную щетку и ваксу. Нашел только у денщиков, которые выпали в осадок, узнав, что у командира роты нет их коллеги и что вышеупомянутый командир собирается сам чистить свои сапоги. В ответ на предложение помочь выдал в эфир «Не учите меня жить». Превратил свои шузы в подобие зеркала и умотал в штаб крепости представляться начальству и решать свои проблемы. К начальнику штаба попадает довольно быстро, через каких-то 1,5 часа ожидания, в компании с другими везунчиками, предъявляю официальную бумагу, полученную как раз на такой случай, мол, подпоручик Гуров с особым партизанским отрядом выполняет за подписью нашего командарма. Генерал-майор Глобачев уделил ничтожному подпоручику аж целых 2 минуты, выслушав доклад и просьбу разрешить связаться со своим начальством. Собственно, сам доклад занял 30 секунд, остальные 1,5 минуты ушли на обдумывание ответа и требование показать ему текст радиограммы. К этому повороту событий я подготовился с вечера, и перед глазами начальства появился листок с колонками непонятных циферок. На вопрос «Что это?» даю развернутый и исчерпывающий ответ, что это шифровка, и ключ к шифру я могу дать только по личному указанию командующего 2-й армии. На самом деле, перед выходом на задание мы с Валерием Антоновичем договорились, что если представится возможность, будем общаться по радио с помощью нехитрой уловки. В качестве ключа к шифру мы решили использовать романс Булата Акуджавы, спетый Анатолию Дольскому, в «Вечер откровений». Начиная с конца текста, каждая буква имела свой номер. Получился цифровой алфавит. А для пущей секретности Бойко предложил воспользоваться новым, в смысле, моим алфавитом. Без ятий, еров, фетов и подобной ерунды. Текст донесения был краток. Задача выполнена. Потери 5 убитых, 12 легко раненых. Нахожусь в Новогеоргиевске. Крепость собираются сдать. Буду уходить к линии фронта. Начальник штаба, недовольно посопев, все-таки разрешает воспользоваться радио, о чем и информирует появившегося по звонку адъютанта делопроизводителя. Затем сдуру спрашивает, что еще желает мелкий, наглый, назойливый тип с погонами подпоручика. В смысле, чем он еще может быть полезен генералу от инфантерии Владимиру Васильевичу Смирнову? В ответ получает заверение, что его превосходительство будет очень признателен, если его особый партизанский отряд выпустит без всяких проволочек из крепости. Представитель этого отряда в моем лице выслушивает искреннейшее заверение в том, что никто не будет мешать катиться нам ко всем жителям определенной области тонкого мира, чаще всего пахнущего серой, лишь бы мы не создавали проблемы для начальства. Что в переводе на русский язык означает «получите пропуск на выход в строевой части». Более не задерживаю. Все складывалось как нельзя более удачно, если бы в этот момент не появилось оно по названию, как у Кинга. К мужскому роду это, на мой взгляд, трудно было причислить по морально-деловым качествам, а к женскому – мешали кустистые седые брови, бакенбарды, усы и мундир. К Комендант, генерал от кавалерии Николай Павлович Бобырь, нарисовался с той стороны дверей, когда подпоручик Гуров собрался, открыв выше названную деталь интерьера, покинуть кабинет. И пришлось этому подпоручику сделать шаг назад, потом в сторону, и повернуться налево и принять строевую стойку, дабы приветствовать ярчайшее светило в российской военной науке, сдавать без боя мощнейшие крепости. А еще принять перед лицом начальствующего вид лихой и придурковатый, вспомнив слышанную когда-то цитату от Петра Алексеевича, дабы разумением своим не смущать начальство. Стоим грудь колесом, едим глазами начальства, выражение лица тупое, но решительное. Вроде как понравилось. Похожий на старого облезлого кота генерал проходит мимо, безразлично бросает. «Кто таков?» «Подпоручик Гуров, ваше высокопревосходительство!» «Ну, орать не мешки ворочать, а генералу понравилось!» «Свободны, подпоручики!» Бобырь поворачивается к своему начтабу и, прикрывая дверь, непроизвольно слышу. «Николай Иванович, я только что радировал вставку!» «Прекрасно могу себе представить, чего он там нарадировал!» «И в связи с этим...» Нужно как можно быстрее отправить свою депешу. Так, а что там на улице за грохот? Типа грозовые раскаты, но при безоблачном небе. Кажется, догадываюсь, громы и молнии имеют исключительно круповское происхождение. Оживились, блин, гансы. Адъютант, закончив выписывать пропуска, протягивает мне два листочка бумаги и, видя мою вопросительную физиономию, мрачно поясняет. Германцы начали штурм второго и третьего фортов. Скоро всему конец. А вы-то на что надеетесь, уходя из крепости? Лучше уж плен или пулю в лоб. Не самое подходящее время вступать в бесплодные дискуссии, поэтому исчезаю, буркнув в полголоса. Вольному воля. Хочет – живет, хочет – удавится. Спешу, через 10 минут быстрого шага предъявляю пропуск часовому возле радиостанции, а еще через минуту чернявый юноша очень интеллигентного вида, отрекомендовавшийся прапорщиком Беннингсоном, с удивлением рассматривает столбики цифр на листке блокнота и на всякий случай переспрашивает. «Что, так и передавать?» «Да, именно так. И, пожалуйста, постарайтесь ничего не перепутать». «Как можно-с? И за кого вы нас принимаете?» С этими возмущенными словами прапор отправляет унтер-телеграфиста на покурить и, заняв его место, начинает передачу. 2 минуты и дело сделано. И сделано очень вовремя. Потому как почти сразу же звонит телефон, стоявший рядом на столе. Местный Маркони берет трубку, представляется, а потом его лицо начинает выражать сильное недоумение и растерянность. «Так точно, я уже отправил радиограмму». «Что? Никак нет. Слушаюсь». Дав отбой, радист ошарашенно смотрит на меня, потом трагическим шепотом выдает. «Только что звонил сам начальник штаба. Интересовался, отправлена ли ваша радиограмма. Потом приказал от вас ничего больше не передавать. А больше ничего и не нужно. Спасибо, господин прапорщик. Я через пару часиков заскочу к вам, а вдруг ответ будет». «И все-таки интересно. Что же там было написано?» В ответ многозначительно улыбаюсь, прикладываю указательный палец к губам, призывая к молчанию, потом, достав спички, демонстративно сжигаю текст шифровки и исчезаю за дверью. Теперь мне срочно надо к своей роте. Бежим туда со всей возможной поспешностью, которую может себе позволить офицер российской армии. И на ходу вспоминаем старый анекдот. Почему в армии полковники не бегают? Потому что в мирное время это вызывает смех, а в военное – панику. Потом в голову приходит мысль. Одна, но очень важная и значимая. А что если Бобырь радировал вставку, а невозможности дали защищать крепость? О своих героических, но напрасных усилиях? О грудах убитых германских солдат, закрывающих сектора обстрела пулеметом? О супертяжелых снарядах чудовищных пушек, от взрывов которых бетоны и казематы лопаются, как ореховая скорлупа, и так далее. Мы, в смысле моя рота, мой отряд абсолютно не нужны ему в качестве свидетелей его трусости, а может быть и предательства. И не выпустит он нас из этого каменного мешка, сдаст вместе со всеми остальными в плен. Ну, это он так думает, что сдаст. Не знает, дурень, с кем связался. Дорого обойдутся кошки, мышки на слезки. Как бы не летальным исходом, для него все может закончиться. Вот уже и казарма рядом, залетаю в свой каземат, там тишь да гладь да божья благодать. Народ честью дрыхнет, честью травит байки, настроение боевое, без какой-либо паники. Замечательно. Подошедший Михалыч рассказывает последние новости. Прибегал без того из штаба, затребовал кого-нибудь из господ офицеров для постановки роты на довольствие. Несмотря на то, что получено добро на выход из крепости. Волгин ушел разбираться, до сих пор не вернулся. Аладин предупредил, что пойдет проведать каких-то знакомых в штабе, вернется к обеду или чуть позже. Черт, как же не вовремя. Сейчас нужно держаться все вместе, а не бегать по крепости. Ладно, делать нечего, будем ждать. Кстати, насчет обеда. Надо будет озадачиться запасом консервов на дорожку. А то германские поднадоели, хочется щей с мясом и кашей от отечественного производителя. Хотя бы. Так, ладно. Все соберутся, когда устроим военный совет. А пока схожу, посмотрю, как там дела у штабс-капитана Федоренко. Михалыч, роте полная боевая готовность. Не уверен, но вполне допускаю, что придут нас разоружать. От имени коменданта. Расставь стрелков по окнам, пулемет на вход. В общем, быть готовым ко всяким неожиданностям. Может, и немного паникую, но лучше перебдей, чем потом сокрушаться. Я к соседям. Посмотрю, что там творится, скоро буду. Да, и не пристрелите меня по ошибке. Митяев широко улыбается, показывая, что командирскую шутку понял и оценил. А я уже бегу в гости к дунаевцам. Там, как Винни-Пух, всеми лапами попадаю в растревоженный улей. Только пчелки уж больно большие, да и одеты в солдатскую форму. Но жужжат точно так же. Тема, насколько понимаю, у всех одна – идти в плен или к линии фронта. Пока простой народ перебирает плюсы и минусы обоих вариантов, нахожу шестерых, нет, восьмерых прапорщиков батальона в отдельной комнате. В компании нескольких бутылок водки, пачки папиросы, пары пепельниц, полных окурков. Это типа они так переживают грядущие изменения в своей жизни. От предложения присоединиться отказываюсь, спрашиваю где начальство, получаю неопределенный ответ, мол, Федоренко с Бергом куда-то час назад ушли и больше не появлялись. Корчу разочарованную мордочку и убегаю обратно к себе. Черт, все где-то бегают, какие-то вопросы решают. Один я не удел, позабыт, позаброшен. Хотя, кажется, знаю, чем заняться. Возвращаюсь к себе, сажусь в канцелярии и, не торопясь, под папироску с крепким чаем после сытного обеда, спасибо дежурным, еще раз прорабатываю по карте наш анабазис, не претендую, впрочем, на лавры нового ксенофонта. Самую большую проблему составляет форсирование рек. Если мы будем уходить по правому берегу, то придется переплывать на риф у Зегржа, после слияния с Бугом, а потом двигаться к Цехановцу. Это при условии, если идти на восток. Есть альтернативный вариант – переправиться на левый берег Нарева сразу за Новогеоргиевском, а потом двигаться тихонько на юго-восток в направлении Драгичина и там форсировать выше упомянутый Буг. Мда, задачка. Самое хреновое, пользоваться придется гансовскими переправами. Наверное, от этого и придется танцевать. Где будет возможность, там и переправимся.